ничто или почти ничто. Вот на этом, значит, и основывается великая разница между тем, чем каждый необходимо является в своих собственных глазах, и тем, чем он является в глазах всех других. Иными словами, на этом основывается тот эгоизм, в котором каждый упрекает каждого. В силу этого эгоизма основной ошибкой всех нас является то, что мы друг для друга составляем не «я». А быть честным, благородным, человеколюбивым – это значит не что иное, как притворять в действие мою метафизику. Сказать, что время и пространство – не что иное, как формы нашего познания, а не определение вещей в себе, это все равно, как если сказать, что учение о метемпсихозе – ты когда-нибудь возродишься в виде того существа, которое ты теперь обижаешь, и потерпишь от него такую же обиду, что это учение – торжественно с неоднократно упомянутой нами брахманистской формулой «Тат твам аси» – это ты. Как я не раз уже доказывал, особенно в параграфе 22 моего конкурсного сочинения о фундаменте морали, из непосредственного и интуитивного сознания метафизической торжественности всех существ проистекает всякая истинная добродетель. Но отсюда еще не следует, чтобы она была результатом какой-нибудь особенной силы интеллекта. Напротив, достаточно самого слабого рассудка для того, чтобы прозреть в принцип индивидуации. Ведь именно в этом и заключается добродетель. Вот почему самый прекрасный характер можно встретить в сочетании даже с очень слабым интеллектом. И для того, чтобы пробудилось наше сострадание, нет нужды в каком-либо напряжении со стороны нашего ума. Наоборот, требуемое прозрение в принцип индивидуации могло бы осуществляться в каждом человеке, если бы этому не противилась воля его, которая в силу своего непосредственного, тайного и деспотического влияния на интеллект по большей части мешает этому прозрению, так что в конечном счете вина падает на волю, как это и естественно. Упомянутое выше учение о метампсихозе только тем отступает от истины, что оно переносит в будущее то, что существует уже теперь. Оно гласит, что моя внутренняя сущность будет жить в других только после моей смерти, между тем, как на самом деле она живет в них уже и теперь. И смерть только разрушает ту иллюзию, в силу которой я этого не замечаю. Подобно тому, как бесчисленные сонмы звезд всегда сияют над нашей головою, но становятся видимы для нас лишь тогда, когда закатится именно одно, близкое к нам, земное солнце. С этой точки зрения, мое индивидуальное существование, как не озаряет оно для меня, подобно этому солнцу, все на свете, на самом деле, однако, представляет собою только преграду, которая становится между мною и познанием истинного объема моего существа. И так как эта преграда возникает перед каждым индивидуумом в его познавательной деятельности, то именно индивидуация и есть то, что держит волю к жизни, заблуждение относительно ее собственного существа. Она – майя брахманизма. Смерть – опровержение этой ошибки. Смерть вскрывает ее. Я думаю, в момент смерти нас проникает сознание, что только в силу иллюзий мы ограничивали свое бытие своею личностью. Даже эмпирические следы этого можно видеть в некоторых состояниях родственных смерти. При них прекращается концентрация сознания.